Так дайте же мне, по крайней мере, бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку. Я дал ему чистые, с одной стороны, старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно марать все, что угодно, хронику происшествий или халтурные фельетоны Ядова, написать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно. Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его расстроенным чувством. Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота. Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером. Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Кастанди, и сказала: «Такой был нежный старик, и вдруг умер. А все эти бугаи, вроде Кинти, всякие жулики, рамолики, живут и только морочат людям голову». «Ах!» — горестно воскликнул Лева. «Вы разрушаете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями». «Подумаешь, какой сиреневый принц», — ответила Люсьена. «Нет его прикидываться безутешным стариком».